Афтасим I. Хор. Странник, в лучший предел страны, в край конями прославленный, к нам ты в белый пришел колонн. Звонко здесь соловей поет, день и ночь неизменный гость. В дебрях рощи зеленой, скрытый под сенью плюща темнолистного, или в священной густой листве тысячеплодной и вечно бессолнечной, зимним дыханием неовиваемой, где вдохновенный блуждает восторженно Вакх Дионис, провожаемый хором бога вскормивших богинь. Здесь небесный вспоен росой, беспрестанно цветет нарцисс, пышноцветный спокон веков, превеликих богинь венец, и шафран золотой, ручьи не скудеют бессонны, и льется кефис неутомимо, мчится током стремительным плодотворящий, к равнине уносится и орошает страну двоегрудую чистым теченьем, ее возлюбили мус-хороводы и Афродита с золотыми вожжами в руках. Есть тут дерево несравненное, не слыхал о нем я ни в Азии, ни на острове на Пелоповом, у дарян и не сажено, и не сеяно, самородное устрашение копий вражеских, и цветет у нас в изобилии сизолистая маслина, воскормительница детства, и никто, ни юный возрастом, ни обремененный годами, ствол ее рукой хозяйской не осмелится срубить. Око Зевса покровителя и Афина синевзорая вечно дерево священное от погибели хранят. А еще у нас в граде матери есть не меньше слава гордая, испоконная, дар великого божества, то коней краса, жеребят краса и прекрасный труд мореплавания. Ты, о Крона, сын Посейдон, отец, край прославил. Здесь смирительницу пыла, для коня узду он создал, и корабль на мощных веслах здесь впервые волей бога дивно по морю помчался, повинуясь силе рук, на волнах заколыхался, и его сопровождала стая легкая, стоногая, нереиды девы волн.